Глава 274. Убить героя. Блоф умер. Увидев это своими собственными глазами, я сделал шаг вперед. Герой заметил это. На его лице появилось удивленное выражение. Похоже, он на одних инстинктах почувствовал, что я и ужас лабиринта, который когда-то победил его, это одно и то же лицо. Герой Джулио знает о моих клонах, поскольку как только видит кого-либо из них, сразу пытается их убить. А клоны, которые созданы для разведки, а не для боя, естественно, не могут оказать ему серьезного сопротивления. Из-за этого я и не могла отслеживать действия героя. Думаю, у него все еще осталось то неизгладимое впечатление от меня, когда он меня даже коснуться не смог, поэтому и мстил моим клонам. Так что я даже ожидала, что как только он меня увидит, то сразу попытается сбежать. Ускорив до предела время, я начала открывать свои глаза, чтобы взглянуть на героя, который выглядит отчаявшимся. «Прости, что скажу это, но у тебя нет ни шанса, как бы ты ни старался победить меня». Я открыла свои глаза. «Единственное, что я для тебя могу сейчас сделать, это подарить тебе легкую смерть». Используя свои улучшенные злые глаза, я атаковала героя своим злым глазом вымирания. После моего вознесения у меня все еще осталась связь с двумя атрибутами. С тьмой и разрушением. Что и понятно, поскольку тьма и разрушение – это как раз и есть вотчина Д. Злой глаз разрушения убил героя, и его тело рассыпалось. Может быть, по сравнению с силой Д, я и не так сильна. Но я все равно бог. Поэтому у героя нет никакой возможности спастись. Ведь ему до бога, ой, как далеко. Герой уничтожен, это без сомнений. Его соратники уничтожены таким же образом. Остался только один из них, но этого тоже можно было ожидать. Проблема возникла оттуда, откуда я ее не ожидала. «Остальным займешься ты». «А?» Из-за внезапно возникшей ситуации я поставила все управление полем боя на Валда и телепортировалась, после чего появилась в огромной комнате с гигантским магическим кругом, в центре которого находилась половина туловища женщины. На глубинном уровне великого лабиринта Элра, в самой нижней его точке, находится место, где запечатана богиня. Самый центр системы, которая поддерживает существование этого мира. Я быстро подошла к ней, верхняя часть ее туловища уменьшилась еще больше, с последнего раза, как я ее видела. Намного больше уменьшилась, чем я ожидала. Подавляя свою ярость, которая сжигала меня изнутри, я ухватила богиню за ее подбородок. Надеюсь, что мне хватит выдержки не сломать его ей. «Ты вообще понимаешь, что ты творишь?» Я просто не могу сдержать ярость в своем голосе. Я открыла свои глаза и смотрю прямо на богиню. В ее глазах совершенно отсутствует сознание. Богиня просто продолжает повторять и повторять системные сообщения. «Не смей мне мешать!» Мой голос довольно тих, но он полон гнева, так что дальше некуда. «Ради кого твою направо, ты думаешь, я устроила эту войну?» А богиня все это порушила. Все, что я делаю, направлено на одну цель – освободить богиню от пут системы. Но она же сама при этом всячески мне вредит. Цель данной войны – это уменьшение количества людей и демонов, которые могут сражаться. И одновременно с этим – пополнение энергетического баланса. Кроме того, еще одна цель – уменьшить количество людей, которые могут пострадать во время уничтожения системы. Например, уничтожение героя. Я могу убрать эту часть из системы и таким образом сохранить эту энергию. У меня есть еще и другие причины, но эти две главные. Обе они позволяют быстро получить большое количество энергии. Вот только собранное количество энергии оказалось меньше, чем я планировала. Ее использовали, поскольку богиня совершенно без всякой нужды вмешалась. Богиня предотвратила уничтожение системы героя, используя силы своего тела и поступившую в систему энергию. Поскольку она не говорит со мной, то я могу только догадаться о причинах. Скорее всего, богиня отлично понимает, что я пытаюсь сделать. Ну, учитывая, что я взламываю систему и творю другие вещи, было бы странно, если бы богиня, которая является ее центром, этого бы не заметила. Проблема не в том, что она это знает. Проблема в том, что она начала мешать моим действиям. Тебе что, так неприятно, когда люди умирают? Даже если ты и понимаешь, ради кого делаются все эти смерти? Я сжала сильнее подбородок богини. Король демонов пошла на все, даже готова умереть ради нее. А вот это вот делает все ее усилия бесполезными. Я не могу этого простить. Что за долбанная ситуация? Смотри внимательно. Я создала экран прямо перед глазами богини, показав поле боя. Поле боя, где сражается первая армия. Даже само по себе видеть это сражение, я уверена, причиняет боль богине. Но я еще не закончила. На это поле боя я вызвала королеву Таратектов. Дальше я приказал ей давить всех, и демонов, и людей не разбираясь. «Смотри, продолжай смотреть, хорошо? Поскольку ты сделала то, что делать было не надо, мне приходится забирать намного больше жизней. Ты сейчас видишь последствия своего поступка. Все это твоя вина!» Она не возражает, но едва заметную попытку отвернуть голову можно увидеть. Чтобы она не смогла отвести взгляд даже на секунду, я усилила нажим на ее подбородок. Какая глупая богиня! Желая мира, она более всех остальных является причиной всей крови, которая происходит вокруг. Она даже дошла до того, что приняла предложение этого кошмарного спасения от Д. В этот раз все точно так же. Если бы она вела себя как надо, то мне не пришлось бы сейчас творить это зверство. Я все еще могла бы продолжать использовать Аргнара. Но мне пришлось раньше времени пожертвовать им. Причина, по которой я не стал уничтожать вторую или, скажем, пятую армию, в том, что произойдет дальше. Первая армия состоит из самых элитных воинов, так же, как и армия людей, которая противостояла им. Таким образом, уничтожив их, я смогу получить больше энергии. Значит, если хочешь убить как можно меньше людей, при этом собрав как можно больше энергии, то выбор первой армии становится очевиден. Прости, Аргнар. Чтобы демоны имели в дальнейшем хоть какой-то шанс, мне пришлось пожертвовать тобой. И даже этого может не хватить в зависимости от того, как дальше будет развиваться ситуация. Не давая ей отвернуться, я заставила богиню смотреть все до самого конца. Видеть, как королева Таратектов забирает каждую жизнь. Даже когда все было кончено, я заставляла продолжать ее смотреть на поле боя, усеянное трупами. «Не смей мне больше мешать! Не смей делать ничего больше! Пойми, каждая твоя попытка мне помешать будет приводить к еще большему количеству жертв!» Я убрала свою руку от ее подбородка. Странно, но ее глаза, в которых и раньше заметить мысль не было возможно, стали еще более безжизненными. Будешь знать на будущее, как вмешиваться. Но мой гнев все еще бурлит. Я так зла, что с трудом могу говорить. Из-за такой ерунды мне пришлось пожертвовать Аргнаром. Будь ты проклята! Замнем для ясности. Мне надо срочно понять, кто стал новым героем. Мне надо связаться с религией Божественного мира и попросить их заняться поисками. Пока я думала о планах на будущее, один из моих клонов просигнализировал о появившейся аномалии. Тот самый клон, который присматривает за Ямадой. В тот момент он сидел в своем классе, но вдруг встал и начал вести себя подозрительно. «Этого не может быть! Не может быть! Нет, это точно не может быть!» «Ты! Ах ты!» Я сильно ударила богиню. «Да сколько же еще ты будешь вмешиваться, чтобы мне помешать? Сколько тебе еще нужно мучить людей, прежде чем ты уймешься? Ты что, настолько хочешь спасти всех этих людишек? Разве ты не можешь понять, что все только усугубляет положение?» «Я борюсь с желанием убить богиню прямо здесь и сейчас. Если я это сделаю, то все, что до данного момента я предпринимала, окажется лишено всякого смысла. Это долбаная богиня. Мало того, что сохранила геройскую систему, но еще и назначила следующим героем Ямаду. Ямаду из реинкарнировавших. Она явно выбрала именно реинкарнировавшего, поскольку знала, что я не смогу или не захочу его убить. И ведь она знает, зачем я хочу избавиться от системы героев. Чтобы добыть больше энергии. Это одна из причин, но главной причиной является попытка предотвратить смерть короля демонов. Из-за поддержки системы, король демонов всегда проигрывает герою, даже если физические показатели короля демонов много больше, чем у героя. Для того, чтобы убрать саму эту возможность, я и пыталась избавиться от системы героев. «Ты что, так ненавидишь короля демонов?» «Короля демонов, которая дольше всех и сильнее всех пыталась поддерживать тебя!» Я чувствую, что мои зубы начали крошиться. Если я останусь здесь еще чуть-чуть, то я действительно не смогу удержаться и убью ее. Я повернулась спиной к богине и телепортировалась. Я даже не хочу видеть выражение ее лица после моих слов».